«Ты можешь сосчитать круги, когда мчишься по трассе?» — спросил Рокки, пытаясь осадить Джерри. «Я понимал, что это у него не получится, да и ни у кого бы не получилось». «Нет, не могу», — признал Джерри. «Но знаю, что мы не уходили в бокс, а Мэри ушла. Мы опережали Ви и Мэри со старта и закончили раньше их». «Что вы на это скажете?» — спросил Рокки типа, стоявшего рядом. «За этой парой ведь наблюдали вы?» «Дружище, вы ошибаетесь», — заявил тот Джерри. «Я следил за вами очень внимательно». «Тогда очень жаль, парень», — вмешался Сокс Дональд, протолкавшись сквозь кучку арбитров. «Видимо, ты ошибся». «Ни черта я не ошибся! Просто вы все подстроили», — заявил Джерри. «И не морочьте мне голову, ясно ведь, если бы сегодня отпали Ви и Мэри, погорела бы завтрашняя свадьба!» «А ну потише», — бросил Сокс, — «и марш в раздевалку!» «Ну ладно», — буркнул Джерри и шагнул к арбитру, который судил его и Веру во время дерби. «Сколько тебе Сокс за это дал?» «Я не понимаю, о чем...» Джерри развернулся и двинул ему в зубы так, что тот рухнул на пол, как подкошенный. Сокс подскочил к Джерри, начал на него орать, испепеляя взглядом и держа руку в заднем кармане. «Только достань свою дубинку», — осадил его Джерри. «Я тебя ей подавиться заставлю. В глотку тебе ее заколочу». И ушел. Пересек всю площадку и скрылся в раздевалке. Зрители повскакивали с мест и возбужденно загудели, пытаясь понять, в чем дело. «Иди переоденься», — сказал я Глории.